Глава 28. Ротан Мордарий проснулся, сел, поковырял в зубах ржавым гвоздем, однако далее заметных успехов в его развитии не случилось. Дня три он был живой, голодный, ловкий в упражнениях с трясогузкой, а потом снова захерел, стал усыхать. Шубников с Бурлакином приуныли. Желание Шубников позволял теперь себе самые крохотные, будто выпрашивал 2 копейки на телефонные разговоры с судьбой, обещая к тому же в скором времени долг вернуть. Но и эти его 2-копеечные желания, выходило, не всегда поощрялись. Случай же с Чурчхелой виделся сейчас сверкающей Тяньшанской вершиной в жизни Шубникова и Бурлакина. «Ты бы поговорил с этой, с рабыней», — сказал однажды Бурлакин. «А то ведь несерьезно получается. У нас какой-то тлеющий пай». «Я говорил», — взвился Шубников. «Я говорил, но не будем об этом». Бурлакин дал понять Шубникову, что тот нехорош, если имеет тайные, отдельные от него разговоры или даже отношения с Любовью Николаевной. Шубников как будто бы смутился, но сейчас же восстал духом и принялся уверять Бурлакина, что если он о чем-то и просил в отдельном разговоре Любовь Николаевну, то лишь о том, чтобы она помогла ему прекратить обвешивать и обсчитывать покупателей овощей и фруктов на 7 рублей в день. Такое он высказал ей сокровенное желание. Однажды, явившись к Шубникову, Бурлакин увидел приятеля за кухонным столом с листами бумаги, глиняной чернильницей для фиолетовых чернил и древесной ручкой со стальным пером. «Такие чернила и ручки увидишь теперь только в сберегательных кассах и на почте. Оттуда, наверное, они и прибыли на кухню Шубникова». На листе бумаги было написано «Любови Николаевне К.», а внизу более рослыми и сытными буквами «Записка о повреждении нравов в Останкине». Было сочинено Шубниковым и начало первой фразы. «Взирая на нынешнее состояние Останкина моего, а также Сретеньки, не считаешь ли, — поинтересовался Бурлакин, — что ты из потомков князя Щербатова, а стало быть, и из Рюриковичей?» «Нет», — скривился Шубников. «Щербатов был консерватором. Глядел назад. Я же верю во всемирное просвещение. Пока верю». А к жанру записок Шубников обратился вот отчего. Цель его разговора с Любовью Николаевной не была достигнута. Вопреки своим желаниям, Шубников по-прежнему обвешивал и обсчитывал покупателей, к тому же стал и грубить им. А что, если Любовь Николаевна находится в заблуждениях? Вдруг и при ее способностях как будто бы все знать и обо всем узнавать она ничего толком и не знала? И Шубников посчитал необходимым сесть за записки, которыми он вразумил бы Любовь Николаевну, открыл бы ей глаза на то, что в Останкине есть истинные пороки и истинные добродетели. И тогда, может, она бы прозрела, растрогалась и оценила натуру Шубникова, поняла бы, какие злые ветры и снеги заметали дорогу Шубникова ко всеобщей пользе, и поощрила бы, наконец, скромные, но благородные и подвижнические его желания. «Лукавишь ты», — сказал Бурлакин. «Я не лукавлю», — обиделся Шубников. «И она это почувствует». Тут и Бурлакин засомневался. А вдруг и не лукавит. Записки давались Шубникову нелегко. Будто курсовая работа в институте, отказавшем ему в дипломе. Впрочем, курсовые работы Шубников в конце концов списывал. Сейчас списывать ему было неоткуда. Но иногда его перо выводило от чего-то облаченные в камзолы и парики слова, совершенно несвойственные устной речи автора. Умножились в Останкине искания способов без разбору, дабы онами ублажить сластолюбие. Несть в останки недружбы, ибо каждый жертвует другом для пользы своей». Последнее утверждение покоробило Бурлакина. Он сказал Шубникову: «Вот ты, значит, каков. Но ведь это тебе явилось, небось, именно из Щербатова. Однако учти, ты называешь Щербатова консерватором, а он был прежде всего умен и честен, а ты?» «Прозрение! Вот что необходимо!» — воскликнул Шубников. «Или озарение. А там уж возникнут и идея, и истина, и воля». Надо заметить, что составление записок увлекло Шубникова. Как будто бы и вправду не было в них ни корысти и ни лукавства, и даже не имелась в виду никакая Любовь Николаевна. «Обличителем зла», — почувствовал себя Шубников. Он был готов выявить и истребить в Останкине и на Сретенке все пороки. И прежде всего свои. А потому еще раз напомнил на бумаге о шапках из собак и обсчитанных, обруганных им покупателях. Теперь Шубников с удовольствием полагал себя искусным в познании сердец человеческих. Впрочем, полагать-то он полагал, но искусность свою часто не мог выразить. Необходимые слова летали далеко от кухонного стола Шубникова, и Шубников принимался ожидать прозрений или озарений. Пожелал он описать какого-нибудь одного останкинского жителя. Не себя. Ради истины не себя. И так этого жителя исследовать, так его препарировать, так его распотрошить, так ему все косточки, все фибры, все подсознания обнажить, чтобы и каракумскому варану стало ясно, до чего дошло в Останкине повреждение нравов. Сразу же захотелось Шубникову распотрошить именно Михаила Никифоровича Стрельцова, этого аптекаря, этого останкинского цирюльника. Но Шубников охладил себя, вспомнив, кому он адресует записки, и сообразив, что в случае с Михаилом Никифоровичем могут возникнуть и сложности. «Постой», — сказал ему вдруг Бурлакин. «А почему ты увлекся повреждением нравов? Тебе ведь придется сравнивать. Если теперь нравы повреждены или повреждаются, стало быть, когда-то они были неповрежденными? Когда? Какой у тебя уровень отсчета?» «Чепуха», — махнул рукой Шубников. «Когда? Какой? Да хоть бы когда ни было в Останкине лимитчиков». «Это несерьезно», — сказал Бурлакин. «Лимитчики — это частность». Задумавшись, Шубников был вынужден признать правоту Бурлакина и, хотя свыкся со словом «повреждение», заменил его состоянием. Мало ли куда. На самом деле можно было заехать с повреждением. Но состояние ему не нравилось. Впрочем, он успокоил себя, решив, что рано или поздно верное слово объявится. Никак не выходило у Шубникова описание и исследование местного индивидуума. Михаила Никифоровича он точно описал и развенчал бы в назидание человечеству. И, пожалуй, еще Бурлакина. Но Бурлакина ему стало жаль. А вот другие останкинские жители усилиям мысли Шубникова не поддавались. Он то и дело вспоминал какие-либо отдельные случаи и поступки, но они рассыпались. И все же Шубников повелел себе описывать и их, постановив, что пока он создает лишь черновик записок, а потом добудет машинку, перепечатает сочинение набело и придаст ему умный вид. Решил Шубников, что в его записках будут разделы, или параграфы, или статьи. Скажем, раздел распутства и разврата, раздел мздоимства, раздел торжества плоти, раздел пренебрежения к печатным органам. При мыслях о разделе или параграфе или статье «Распутство и разврат» Привиделся Шубникову закройщик из ателье на проспекте Мира, Цурюков. Цурюков был высокий и наглый блондин нордического характера. По мнению Шубникова, все останкинские и ростокинские красавицы падали и раздевались поблизости от него. Шубников завидовал Цурюкову. Он знал и факты. Воображение Шубникова сейчас же воспроизводило их в красках и в движениях. Вот Цурюков открыл дверь медсестре из районной поликлиники, что на Цандера, Анечке Бороздиной. Он был в махровом халате на голое тело, и от него пахло коньяком Мартель. Впрочем, Цурюков не пил. А вот он Анечку, переступившую порог, обнял. «Сволочь какая!» — подумал Шубников. Он был готов размазать негодяя Цурюкова на бумаге. «Да и портной-то он паршивый!» — думал Шубников. «Эван как брюки мне испортил». Муки обличителя нравов кончились тем, что рука его сама по себе вывела на бумаге фразу. «Цурюков учинил из Останкина и Сретеньки очаг распутства. Не было здесь почти ни одной дамы и девушки, которые не подвергнуты были бы его исканиям, и коль много было довольно слабых, чтобы на он и искание преклоняться, и сие терпимо было Останкиным». Сочиненную фразу Шубников перечитал с удивлением. Он ли писал? Во-первых, в нее проникли преувеличения. Конечно, Цурюков был повеса, пострел и ходок, но не настолько же, чтобы перебрать всех дам и девушек Останкина. К тому же, при чем тут была Сретенька, как будто бы между Сретенькой и Останкиным не протекал проспект Мира. Во-вторых, слова вышли чересчур деликатные, а требовалось, чтобы изображение Цурюкова и разврата было не слабее биографии Распутина Григория Ефимовича. «Да и Анечка-то эта хороша», — вспомнилось от чего-то Шубникову. Вспомнилось и то, как пела Анечка на квартире под гитару с бантом, адресуясь к родительнице, проживающей в Ворошиловграде. «Мама, мама, я пропала, я даю, кому попало». И сразу же Шубников вывел на бумаге. «Коликому разврату нравов женских и всей стыдливости пример множества имения А.Г. Бороздиной любовников, один другому часто наследующих, а равнопочетных и корыстями снабженных, подал другим женщинам». Шубников аж вспотел, выводя эти слова. Перечитал их и опять удивился. Да он ли и это писал? Снова вышла какая-то чепуха. Действительно, любовники Анечки Бороздиной один другого наследовали, порой и перемежались. Но какими они снабжались почетами и корыстями? Только если липовыми больничными справками. И никакого примера другим Анечка не подавала, потому как сама следовало чужим примерам. Но записанное Шубников марать и зачеркивать не стал. Может, именно такие слова и оказались бы понятнее Любови Николаевне. Но он сознавал, что для основательного сочинения или даже документа одного нордического блондина Цурюкова и одной девушки с гитарой Анечки Бороздиной мало. Тут были нужны исторические наблюдения. И потом. Он коснулся пока лишь разврата, или, вернее, того, что он предполагал представить развратом. Но ведь не одним же развратом могло быть сильно в Останкине состояние нравов. И Шубников незамедлительно перешел к иным разделам. Появление на бумаге прежде чужих для него слов и выражений более не удивляло и не пугало Шубникова, даже радовало. Поначалу он предположил, что в недрах его натуры существуют какие-то неведомые ему словарные запасы, а может, и клады, и тайны, доставшиеся ему от предков. Не было в этих словах нужды, они и лежали себе, а теперь потребовалось. повылезли.